Глава 13. Старые-то они старые, но они на лыжах, а я нет. Хотя были у меня с собой лыжи во враге, чего я, дурень, их не взял? Не отстают от меня преследователи, даже минуты отдыха не могу себе позволить. Мне уже и в энцефалитке одной жарко, а сердце готово выскочить из груди. То и дело мимо проносится пули, срезая ветки и с глухим стуком ударяясь в стволы деревьев. В ответ я не стреляю, потому что не вижу куда, а патронов и так кот наплакал. Но и они меня не видят, слышат только. Вот на шум и бьют, не давая передохнуть и расслабиться. Для профилактики стреляют на каждый подозрительный шорох. По густому кустарнику, по затененным местам, по лощинкам и овражкам. По всем местам, которые кажутся им опасными, даже без видимой цели. За мной идут не менее 3 человек. Значит, возле врага остался раненый или убитый мною стрелок. И еще один. Теперь парням точно будет проще продержаться. Это, конечно, греет душу, но вот только легче мне не становится. Я не марафонец, бегать я не привык и вообще никогда не любил. Да еще и по пересеченной местности. Такие, как я, здоровые и тяжелые мужики, к бегу плохо приспособлены. В первые минуты погони я выложился по полной и слегка увеличил отрыв, но сейчас меня, похоже, нагоняют. В тайге уже темно. Наверху, если посмотреть сквозь кроны деревьев, еще есть проблески света, а внизу уже хоть глаз выколи. Даже в свете фонаря бывает сложно отыскать нужную тропу. Я же сейчас бегу почти на ощупь. Только мой компас, фосфорный циферблат которого и светится на моей руке, не дает мне сбиться с пути. Ветви деревьев и кустарников хлещут по лицу и телу. Я уже несколько раз натыкался на торчащие сучки и корни деревьев и только чудом еще цел и невредим. Моим преследователям легче. Они идут за мной. Искать дорогу им не надо. Я сам ее прокладываю. В довершении всего погода резко испортилась. Порывами бьет ветер. На небе густые темные облака. Скоро будет дождь или снег. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я выбиваюсь из сил. То, что мне нужно что-то предпринять, я понял уже час назад. Иначе эти фашистские недобитки меня дожмут. По глубокому, мокрому и рыхлому весеннему снегу мне далеко не уйти. Вариантов всего 3. Первый – можно найти укрытие и попытаться спрятаться, пропуская погоню через себя. Но они довольно близко. Как следует, замаскироваться не будет времени. И велик шанс, что меня найдут. В плюс этого варианта только наступающая ночь, которая дает мне хоть какие-то шансы. Второй вариант – устроить встречный бой, затаиться и встретить погоню огнем, попытавшись зацепить хоть кого-то из преследователей. Вполне рабочий вариант – это у меня уже получалось. Покойный дед Савелий тому пример. Минус тут тоже есть, и он довольно большой. Моя фура сгорит, и вновь оторваться от команды Палыча у меня, скорее всего, не получится. Ну и третий вариант, который я всерьез рассматриваю. Сделать крюк и выйти погоне в тыл или во фланг. Волчья петля, так еще этот маневр называется. У меня с собой винтовка. Если стрельба будет не впереди, возможно, на нее поначалу и не обратят внимания. Можно будет попробовать зацепить одного или даже двоих. И пока они сообразят, в чем дело, попробовать уйти. Как-то мой инструктор по сборам про тактику боя в лесистой местности говорил. Вспомнил. Если противник преследует вас, развернувшись цепью, постарайтесь зайти к нему на правый фланг. Расстреливайте эту цепь сбоку, как групповую мишень. Используйте преимущество, которое дает левосторонние правила. С разворотом вправо противнику на первых минутах боя стрелять будет неудобно, непривычно. Его стрелки будут разворачиваться вправо стволами в спину друг друга. Сбоку противник на какое-то время будет открыт для вашего огня. Он потеряет это время на перестроение вправо. Выиграет тот, кто при встрече среагирует в первом и создаст мгновенный перевес концентрированным огнем сбоку, в правый фланг противника. По обстановке, поле боя и самого противника надо закручивать по часовой стрелке, приближаясь к противнику на дистанцию кинжального огня. Ну что же, настало время попробовать повторить эти знания на практике. Шанс уйти с первоначального маршрута представился мне довольно скоро. Небольшой ручей, чье быстрое течение позволило ему освободиться ото льда раньше других лесных источников. Услышав впереди журчание воды, я, не раздумывая, прибавил хода. Делая рывок вперед и с разбега прыгнул прямо на середину стремнины. Тут же, не обращая внимания на промокшую одежду и обувь, повернул вправо и рванул по руслу ручья, стараясь двигаться как можно быстрее. Пробежав 100 метров, я выбрался из ледяной воды и, стараясь не шуметь, стал возвращаться назад, делая крюк. В той стороне, где я запрыгнул в ручей, прозвучало несколько выстрелов. Страхуются падлы. Стреляют по всем подозрительным местам. Но одно хорошо. Я уже почти за их спинами. Лыжню, оставленную стрелками, я сразу не увидел. Просто споткнулся о накатанную полозьями колею и тут же, развернувшись, пошел по оставленному следу, вскинув на плече трофейную мосинку. Я иду по вмятому лыжами следу, а значит, я в тылу у группы преследователей. Лыжня, по которой я иду, оставлена одним человеком. Значит, преследователи идут не широкой цепью, а не друг за другом. Это хорошо. Скорее всего, друг друга они не видят, сосредоточив все внимание впереди. Вот они, двое, третьего пока не вижу. Остановились на берегу ручья и, подсвечивая себе фонариками, осматривают противоположный берег, выискивая мои следы. Между нами 20 метров. Такой шанс нельзя упускать. И я, стараясь не шуметь, скидываю со спины автомат, прислоню винтовку к дереву. Времени возиться с установкой прицела нет. Они и так на дистанции прямого огня. И я, приложив приклад автомата к плечу, просто навожу ствол на групповую цель. Щелчок предохранителя они услышали, но предпринять уже ничего не успели. Длинная очередь на 10 патронов перечеркнула темные фигуры, а я на мгновение ослеп от вспышки и выстрела. Не останавливаясь, чтобы посмотреть на результат, хватаю винтовку и перемещаюсь еще правее, за соседнее дерево. Упавшие фонари продолжают светить, и я вижу, что на берегу кто-то шевелится. Тут же добиваю остатки патронов в магазине по этой возне, а в дерево, за которым я укрылся, впивается винтовочная пуля. По вспышкам бьют. Их хорошо видно в опустившейся на лес темноте. Зацепил я кого-то или нет, пока непонятно. Но должен был. Я стрелял почти на дистанции пистолетного выстрела. И хоть одна из 20 выпущенных пуль, но должна была найти свою цель. Не ожидая, пока ко мне пристреляются, снова меняю позицию. С берега никто не стреляет. В свете лежащих на земле 2 фонариков движения не видно. Ставший бесполезным автомат закидываю на спину и беру в руки винтовку. К ней у меня всего 5 патронов, которые успел зарядить зарезанный мною бандит. «Хорошо стреляешь, Кирюха!» Голос Палыча неожиданно разносится в наступившей тишине. Где-то впереди. Точно определить направление невозможно, но он довольно близко. «Как учили?» – отвечаю я, нервно сжимая винтовку в руках. Кого бы я там ни зацепил, но похоже, что моему главному врагу пули не досталось. «И чего делать будем? Ты один. Я теперь тоже. Ты молодец. Хороший враг. Тебя убивать будет интересно. Но я предлагаю вернуться к нашему разговору. Я согласен тебя отпустить. Ты заслужил. Если расскажешь, где тайник, я уйду». «Нет, Палыч, теперь мы с тобой до конца тут вопрос решать будем. Или ты, или я». «Дурак ты, Кирюха. Я на лыжах. Тебе же до них еще добраться надо. До поселка я в любом случае успею дойти первым, а там твоя сучка. Подумай, стоит ли так рисковать. Скажи мне, где тайник, и я просто уйду». «Ты меня в покое не оставишь, даже если я тебе скажу, и ты уйдешь. То потом обязательно найдешь способ мне навредить. Да меня сейчас каждая собака в окрестностях будет искать. Если ты отдашь то, что взял, я уйду, обещаю». «Я, пожалуй, все же рискну, Палыч. Про лыжи ты, конечно, правильно сказал, но только вот они, на берегу лежат, сразу 2 пары. Так что я склонен отказаться от твоего щедрого предложения. Решим все тут, раз и навсегда». «Я в такие игрушки много лет играл. Шансов у тебя немного. То, что ты нас так подловил, это скорее твоя удача и наша недооценка твоих способностей. Больше я такой ошибки не допущу. Я возьмусь за тебя всерьез. Вот только я рисковать не хочу. А ну как у тебя получится. Но, скорее всего, нет. Ты в лесу без году неделя. А я тут каждый куст знаю. И потом. Я тебя бы уже давно мог подстрелить. Но ты мне пока живой, полезнее, чем мертвый. Так что шансов у тебя, считай, и нет». «Но не скажи. 4 из вас я приземлил, несмотря на ваш опыт. Так что я свои шансы довольно высоко оцениваю. Хочешь жить? Сдавайся». «И сколько я проживу, если сдамся? Меня и так бы расстреляли, а сейчас и подавно. Глупости ты говоришь». Во время разговора я напряженно вглядываюсь в темноту, пытаясь определить местонахождение своего врага. Он на месте не стоит, все время перемещается, но близко пока не подходит. Чтобы не выделяться на фоне просвета между деревьями, я опустился на одно колено. Нужно что-то решать. Прав, Палыч, в поселок он может добраться раньше меня. Лыжи, что сейчас надеты на 2 трупах его подельников, вполне можно привести в негодность довольно быстро. И тогда я догнать его точно не сумею. Да и потом, в лесу он точно опытнее меня. Я задумался. Неожиданно мне в голову пришла идея, которая могла бы решить вопрос с Палычем кардинально. при этом давая мне возможность первым добраться до поселка. «Эх, ладно. Я скажу тебе, где твою нычку перепрятал. Только с одним условием. Говори. Там, помимо твоего добра, еще и мое кое-что припрятано. Это должно остаться на месте, поэтому я пойду с тобой». «Как ты себе это представляешь? Скажи, где спрятал, твое я не возьму, обещаю». «Как я тебе могу верить? Там на пару тысяч рублей заныкано». «Всего-то?» – Палыч смеется. «Давай так, я оставлю на берегу ручья 3000, отойду подальше, и ты их заберешь, а потом ты мне скажешь, где тайник. Я тебе обещание дал, и твои вещи трогать не буду. Ты останешься в прибыли. Что скажешь?» «Идет. Оставь их возле своих дохлых друзей, где фонари лежат, так, чтобы я видел, что ты действительно меня не обманул». «Стой и жди. Я крикну, как готово все будет». На упоминание своих убитых товарищей Палыч никак не отреагировал. Взяв на прицел освещенный берег ручья, я приготовился. Если получится увидеть эту падлу, я, не раздумывая, буду стрелять, и похрен мне на наши договоренности. Увидеть Палыча я так и не смог. Через несколько минут после нашего разговора с противоположного берега ручья в сторону убитых мною бандитов прилетел какой-то сверток. Я даже не смог разглядеть, откуда был совершен бросок. «Готово! Иди, смотри!» «Я видел. Подберу, как ты уйдешь. Отойди на пару сотен метров и стрельни в воздух. Если мне покажется, что ты ушел недостаточно далеко, выходить я не буду. После выстрела, через 10 минут, возвращайся. Я тебе расскажу все, что ты хочешь знать». «Уже ушел!» – без всякой иронии прокричал мне Палыч. Примерно минут через 20, довольно далеко впереди, раздался выстрел. Но я даже не сдвинулся с места. «Подождем. Мне теперь торопиться некуда. И я успею посмотреть, чем Палыч там кидается, когда все решится». «Ну что?» «Я свою часть сделки выполнил. Теперь твоя очередь». Почти полчаса прошло, прежде чем я снова услышал голос моего бывшего начальника. «Хорошо, слушай. Недалеко от поселка, в том месте, где река в болото переходит, есть два небольших острова. Ты их должен знать. Вот на самом большом из них есть заросли можжевельника. Найдешь куст, который стоит отдельно. Он там один. В метре от него, в сторону болота, есть схрон. Нужно снять дерн и поднять крышку. В тайнике лежит деревянный ящик. Там мои вещи, а твоя банка зарыта под ним. Чтобы у тебя не было соблазна в ящике моем порыться, предупреждаю, там установлена ловушка. Можешь мне на слово поверить, а можешь и рискнуть его открыть, но не советую». «Понял. Твой ящик я открывать не буду, не переживай». «Можешь и открыть, я переживать не буду, это тебе стоит переживать. А теперь уходи. Схема та же. Через каждые 200 метров выстрел в воздух. Если я выстрелов не услышу, то пойду за тобой. Прощай». «До свидания, Кирюха. До свидания. Даст Бог, свидимся еще. Я ухожу, но есть у меня небольшое дополнение к тому, что ты сказал. Ты тоже стреляешь в воздух после каждого моего выстрела. Я должен знать, что ты остался на месте. Если я выстрелов не услышу, то вернусь за тобой. А за бабу свою не переживай, я ее трогать не буду. Учти, я долго ждать не буду. Фора тебе, километр, это 5 выстрелов. Потом я иду в поселок». «Идет». После третьего выстрела я выбрался на берег ручья. 2 трупа, винтовки, фонарики и перевязанный бечевкой пакет, в котором обнаружились 3 пачки денег. Но сейчас меня деньги интересовали меньше всего. Стараясь не смотреть на убитых мною людей, я снял лыжи с ближайшего тела и стал шустро готовиться в дорогу. Палычу я не верил ни на грош, и поэтому мне надо было торопиться. У убитых мною стрелков оказались карабины НК-8.2, патроны от которых не подходили к моей Мосинке. Особо не заморачиваясь, я взял себе первый подвернувшийся под руку карабин и набил карманы патронами. В магазине Мосинки оставался всего 1 патрон, и через 5 минут я его выстрелю в ночное небо, а затем мне предстоит тяжелый и изматывающий бег. Надеюсь, я успею в поселок вовремя, и парней, оставшихся во враге, удастся спасти. А еще я очень надеюсь, что моя ловушка сработает, и Палыч раскидает в мелкий фарш после детонации ящика с динамитом. Дальнейший мой путь станет самым худшим воспоминанием в моей жизни. Даже на марш-бросках в армии я так не выкладывался. По лыжне, оставленной Палычем, я не пошел. От этого товарища вполне можно ожидать, что он устроит на пути своего следования засаду. Рисковать не будем. Я отъехал почти на километр вдоль русла ручья и только потом повернул в сторону поселка. И вот теперь я бегу со всех ног, не жалея себя. В предрассветных сумерках, едва дыша от усталости и нехватки кислорода, я вывалился из леса. Эта гонка чуть меня не добила. Как я лыжи не сломал, или тем более что-то из своих конечностей, большой вопрос. Падал я, наверное, раз 20. Не давая себе передышки, я бросился к своему дому. Батон встретил меня радостным лаем. На ночь Алена и я всегда выпускали его погулять по двору из вольера. И сейчас мой пес скакал возле меня, стараясь лизнуть в грязное лицо. Радостный и беззаботный вид моей собаки никак не убедил меня в безопасности единственного родного мне человека в этом времени. Палыч прекрасно знал Батона и мог пройти мимо него, не вызвав никакой тревоги. «Алена, открывай!» Я затарабанил в закрытую железную дверь. Раньше моя наивная жена никогда не закрывалась на ночь, но, получив от меня несколько раз нагоняй, стала запирать входную дверь перед сном. «Кирюша?» «Привет, маленькая!» Я прижал к себе сонную и удивленную жену. «Как я тебя люблю!» «Что случилось, Кирюша? Почему ты в таком виде?» «Все нормально, милая, все хорошо. Я просто упал по дороге. Мне сейчас нужно отлучиться ненадолго, а ты запри пока дверь и никого не пускай. Я скоро вернусь». «Не ври мне!» «Ну что ты, все и правда нормально. Тебе вредно волноваться. Я скоро вернусь, а ты ложись спать. Дверь только запри, а то в поселке сейчас много посторонних людей. Ну все, я побежал. Люблю, целую». Больше не слушая причитания жены, которую я без сомнения никак не убедил в том, что со мной все в порядке, я запихнул Алену домой и дождался, пока она закроет дверь. «Батон, охранять!» Эту команду мой пес знает хорошо, и теперь, даже если к калитке подойдет кто-то из моих друзей, он поднимет лай. Не задерживаясь больше ни на секунду, я направился к опорному пункту. Как я и думал, кабинет участкового был закрыт, но я без жалости и сожаления пробил по хлипкой двери ногой, вынося ее из косяка. Только в опорном пункте есть ближайший телефон, и мне нужно срочно позвонить. Выбитую дверь я сам потом починю, когда все закончится. «Алло, милиция? Срочно соедините меня с дежурным офицером, а лучше с начальником РОВД. Найденов говорит. Срочно, мать твою! Разбуди его! Хоть с бабы сними! Только срочно! У нас ЧП!» Ору я в телефонную трубку на заспанного дежурного сержанта. Громкий звук сильного взрыва, прозвучавшего со стороны реки, заставляет меня прервать разговор. Моя ловушка сработала.